Впереди особые совершенно дни. И мы, конечно же, помним, что неделя перед Великим постом именуется Масленицей. Масленичной недели. Это время, когда уже нельзя есть мясо, но еще церковь благословляет вкушать молочные продукты, рыбу. Масленица также называется сырной неделей. По старой традиции в это время устраивались народные гуляния, люди приглашали друг друга в гости. Хотя надо сказать, что на Руси не всегда было благополучно в этот день. А ведь не будем забывать, что первоначально Масленица отнюдь не принадлежала христианской церкви. Масленицу праздновали в языческой Руси. Но с принятием христианства Масленицу оставили, лишив ее вот этой прежней языческой идеологии. Но все-таки надо сказать, что метастазы язычества остались в Масленице. И не все было так уж замечательно и хорошо во время празднования Масленицы на Руси. Хотя со временем вот эти недобрые проявления языческие во время празднования Масленицы уходили, отмирали. Потом пришла советская власть, которая вообще решила покончить раз и навсегда со всей исторической культурой России. Власть, которая отсекла народ от своих корней. А те, кто не согласен был с этим отсечением, должен был быть уничтожен. Но потом, где-то в 60-е, 70-е годы, советская власть решила использовать вот эту старую традицию празднования Масленицы. Причем именно тогда появилась тенденция относиться к язычеству как к доброму, хорошему, положительному в истории России. И Масленица в СССР была реабилитирована именно как языческое торжество. И, увы, уже в 90-е годы, в нулевые годы и в наше время чувствуется умелая рука, которая направляет возрождение вот этого праздника именно в языческое русло. По сути дела, пытаются при помощи этого праздника возродить в нашем народе язычество. Мало язычества советского, красного, ленинского, так вот еще хотят и древнее язычество восстановить среди народа. Еще раз. 3, 4. Масленица. Гори. И пусть с огнем нашей Масленицы уйдут все ваши невзгоды. Пускай навстречу богине зимы Мурены придет богиня весны Веста. Наступит тепло, солнечное и позитивное настроение. Небо будет всегда чистой, а наша жизнь яркой. Масленица, гори! Вот такая весьма-весьма печальная практика насаждается в нашей стране и, очевидно, на деньги налогоплательщиков. Печально, но факт. факт, который заставляет нас, конечно же, задуматься об очень многом. Мы же с вами должны все-таки помнить, что для нас вот эта неделя перед Великим постом, она радостная из-за того, что возможно погулять, а потому что мы в эту неделю настраиваемся на особую волну. И ведь даже не так просто надо ходить в гости на блины. Дело в том, что это неделя, которая помогает нам очистить себя от всякой скверны, прежде всего очистить себя от вражды по отношению к ближним. Ведь не будем забывать, что сырная неделя заканчивается особым днем, прощенным воскресеньем, когда мы должны у друг друга попросить прощения. Ясно, что в храме мы не у всех можем попросить прощения у наших близких и родных. А вот на протяжении целой недели у нас эта возможность есть. Мы можем прийти в гости той же тещи, например, на блины, и попросить прощения. Установить мосты любви, понимания. Как это важно. Как это важно, чтобы мы по-христиански, именно по заповедям Господа нашего Иисуса Христа, готовили бы себя к вхождению, Великий пост. Ну, а кому мы не можем прийти в гости или кого мы не можем пригласить в гости? Мы, тем не менее, можем поддержать этого человека при помощи звонка по телефону, сказать несколько добрых слов. Очень важно, чтобы мы действительно, вступая на особый путь покаяния и молитвы Великого Поста, попросили бы прощения, примирились бы и были бы в мире с людьми. Так, как заповедует всем нам Господь Иисус Христос. В наше время раздаются такие разговоры о том, что надо примирить красных и белых, что все они по-своему любили Россию. Конечно, подобная постановка вопросов, она совершенно неприемлема с точки зрения христианства. Христианство без кавычек. Потому что большевики отвергали Бога, большевики хулили Бога. Большевики уничтожали верующих, и у них это было прописано на знаменах. И да, Бог очень часто руками же самих же большевиков карал большевиков, других большевиков. И Красное Колесо наезжало и на самих коммунистов. Мы помним, что почти вся Ленинская гвардия, вожди большевизма были истреблены во времена Сталина, но сталинские палачи не намного лучше были палачи ленинских, и от них также страдали наши люди. Они взяли меч, они от меча погибли, как и предсказывал Господь Иисус Христос, и как напоминал пророческий святой патриарх Тихон, что посеяли, то и пожали, что посеет человек, то и пожнет, говорит апостол Павел в послании Галатам 6 главе 7 стихе. И то, что наша страна получила в 36-м, 37-м, 38-м годах, во время Великого террора, это было время жатвы. Жатвы за те преступления, которые совершила Ленинская гвардия. Потом было время жатвы во время Второй мировой войны. Потом было время жатвы и в иные времена, и позорный крах Советского Союза, который рухнул под тяжестью своих собственных грехов без войны, без каких-то внешних таких больших катаклизмов, это тоже прямое следствие греха воинствующих безбожников. Что посеяли, то и получили. Что посеяли, то и пожнут, говорил апостол Павел. И мы это должны помнить. И когда расстреливали святую царскую семью, издевались над царственными мучениками, убивали других святых новомучеников, исповедников российских, когда уничтожали русских патриотов, когда храмы превращали в овощехранилище, общественную уборную, сносили, когда детей заставляли с детского сада отрекаться от Бога и смеяться над Богом, над Господом нашим Иисусом Христом, над Матерью Божией, тогда исполнялись слова Христа Спасителя. Тогда исполнялись слова Бога нашего. Мне отмщение, и ас, и я воздам. Мне отмщение, я воздам. Помните книгу Второзакония? Об этом ясно говорит. И история наша подтверждает истинность этих слов. Поэтому пытаться сейчас примирить нас с теми, кто распинал Россию, это, по сути дела, какое-то безумие. Самое что ни на есть безумие. И мы, христиане, прекрасно помним, что никак нельзя соединить несоединимое. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 6 главе. И также он говорит нам, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот почему мы и обличаем, и отвергаем советчину во всех проявлениях. Апостол Иуда говорит, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Послание апостола Иуда, 1 глава. И вот это нам надо помнить, потому-то так важно нам говорить, что те, кто проповедует советчину, те, кто воспевают вот это страшное время уничтожения Церкви Христовой, открытого богоборчества, они идут в ад и других тащат в ад, даже если называются православными христианами. И мы должны им напоминать, чтобы надо опомниться. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, говорит нам Господь через апостола Якова в 4 главе его послания. Вот и так и мы должны, слушая Бога, нежели людей, нам подобает называть вещи своими именами. Народный артист РСФСР, советский и российский актер театра, кино, поэт, музыкант Михаил Ножкин известен многим. Я скажу честно, вот понимаю, что Ножкин по-своему искренний человек, по-своему творческий человек, но мне вот как-то его творчество и в кино, и поэзии не особо и трогает. Но, тем не менее, вот, наверное, кому-то Ножкин очень даже нравится, как деятель нашей культуры. Во всем случае, Михаил Ножкин, Михаил Иванович Ножкин сейчас много выступает и пропагандирует Советский Союз. Причем о покаянии ничего этот человек не говорит, хотя в то же время его порой нам преподносят как православного человека. Я сомневаюсь, что это человек церковный, но беда-то заключается в том, что, к сожалению, люди наши, как правило, беззащитны, когда слышат вот такие слова «беззащитны», потому что плохо знают свою историю. Мы тоже скорбим, что развалили не Советский Союз, а Россию разодрали на части очередной раз в 91-м году. Но тосковать по стране государственного атеизма и разрушенных храмов для человека, который называет себя православным, пусть хотя бы называет православным, по меньшей мере, грешно. Итак, Михаил Ножкин. Мысль, в общем-то, это не нова, и она, скажем так, подходит под понятие утопии, социальной утопии. Есть такое понятие философии, вот, и кто проходил курс, я думаю, в средних учебных заведениях, тем более в высших учебных заведениях, есть такое понятие, как утопия. Вот коммунизм сам по себе – это есть утопия, то есть когда люди подчиняются всеобщей идее и, подчинившись этой идее, живут долго и счастливо. А история человечества как раз говорит о другом, что для того, чтобы эту идею поддерживать и эту социальную концепцию как бы утверждать, необходимо применять какие-то силовые меры. Ну вот видите, репрессивные, да. Но ведь он говорит, смотрите, при Советском Союзе была социальная справедливость, люди гармонично могли развиваться, не было жажды наживы, было вообще замечательно, каждый человек мог стать министром или народным артистом. Вот была такая светлая страна. И модель советская, она распространялась во всем мире. А сейчас без Советского Союза, ну вот как вот они утверждают, стало совсем плохо, и капиталисты, империалисты творят все, что хотят. Поэтому выход один – возрождение Советского Союза. Но дело в том, что социальная справедливость была выборочная. Я тоже не согласен с этим. Что потом этот лифт социальный тоже был выборочный, сытая жизнь тоже была выборочная. И говорить о том, что если мы сейчас возродим вот эту модель Советского Союза, и все станет хорошо, это, мягко говоря, неправильно. Советский Союз, он кормил все эти социалистические режимы в Африке и в других странах там. Нет, за счет он самого населения. Своего создания он начал. Он скажет: а разве вы не знаете эти цели сам, что надо делиться? Помогали братьям нашим африканским, вьетнамским, кубинским. Ну вот и делились бы эти олигархи бы советские своим. От простых вот людей отнимали, колхозники жили. Этого не нужен Советский Союз, тогда олигархов не будет, а будут все товарищи. Да, нет, товарищи. Дело в том, что Советский Союз начал делиться с самого своего основания. Он начал уже с Китаем делиться. Если мы сейчас вспомним, голодный Советский Союз отправлял огромные, то есть составами отправил по продовольствию в Китай. Техники, специалистов. Об этом недавно был, кстати говоря, замечательный документальный фильм, и там рассказывали, что вот, но там с положительной точки зрения это оценивали, что это было необходимо, нужно в то время, когда страна голодала. С самого начала это большевикам России была не нужна, им она была нужна только как плацдарм для мировой революции, для того, чтобы разжечь. И они все сделали, истощали страну и финансировали все эти, так сказать, эти все красные режимы везде. Нет, если бы они поставили своей целью вот то, что сказал вот этот господин, накормить людей и достичь социальной справедливости, то в первую очередь начали бы с народа. Этот господин просто не жил так, как жили вот крестьянки. Нет, деревня, но дело в том, что уважаемый народный артист играл, в общем-то, идеологически выверенных товарищей, да. А если бы он, скажем, выступал бы в защиту православной церкви, то у него бы не была бы такая, скорее всего, сытая жизнь. Да не все так сыто жили, вон даже вы, отец Михаил, вспоминали, у вас как раз детство было, когда вот он очень хорошо жил, не такой счастливый. У меня мама до сих пор вспоминает, когда вот смотрит вот телевизионные программы, и сейчас очень модные такие слоганы, что как в советское время, колбаса как в советское время, печенье как в советское время, конфеты и так далее. Да-да, их и она, не было, она ностальгия просто обращается к телевизору и говорит: но не было, говорит, у нас этого. У нас этого не было. То есть у кого-то это было. Этот Ножкин-то, наверное, а у кого-то этого не было. Нет, он просто, он, видимо, не знает. Или вот эти люди, они забыли, такие, как этот Ножкин, которые жили в СССР, что так вот сейчас, как сейчас люди едят. Вот. Ну, по крайней мере, то, что сейчас доступно широкому потребителю, это было немыслимо в СССР. Те же там бананы, там апельсины, только можно было на Новый год их увидеть. Да. Абсолютно большинство. Но единственное, не было, конечно, вот такого заметного социального расслоения, как сейчас. Да, то есть, социальное расслоение, с ним боролись. Да, то есть борьба была. Опять оно было за счет этого, не было этого социального расслоения, потому что всех, так сказать, загоняли искусственно в это. С ним была борьба, причем борьба была иногда просто даже какого-то такого комического свойства, когда, скажем, вот в Можге один, рассказывали старожилы, один человек, он сделал красивые наличники на свой дом, и изразцами он так вот лобзиком выпилил, такой красивый сделал дом. Так партийное руководство заставило этого человека эти наличники снять, потому что дом у него выделяется среди остальных. Это идиотизм. А потом давали вот эти приусадебные участки садоогородные. 3 сотки давали, ну 4 максимум. Ну это же просто издевательство. Ну что это 3? Ну 6 еще было. По столько земли. Ну 6 это не знаю у кого было. А так вот такие мизерные наделы давали, и люди там шли туда, картошку выращивали. Ну, не от хорошей жизни. Нет, а потом все-таки, когда говорят о социальной справедливости, в первую очередь нужно накормить, наверное, тех, кто кормит, а потом уже делиться с другими. Получается, тот, кто кормит, он должен кормить остальных, а ему еще от него еще отнимают. И ему еще его еще ругают. Нет, но... Прежде всего надо о своих гражданах заботиться, а потом уже там. А потом ведь кормили-то прежде всего режимы. Режимы же. Да, совершенно верно. Режимы кормили Мао Цзэдуна там. Кормили Пол Пота, там, Хо Ши Мина, Кубу, сколько туда? Фидели Кастро. Почему их кормили? Для того, чтобы они остались у власти. Потому что, ну, когда все умирают от голода, долго держаться в такой стране нельзя. Вот. И а тем потом, не менее голодали. Да, потом кормили эти режимы, они же были безбожные все режимы, атеистические, богоборческие все эти режимы были. Этот Ножкин разве об этом, почему он об этом не думал? Я еще вспомнил сейчас один из уроков в школе, нам рассказывали о нашем тракторостроении. Дело в том, что в Чебоксарах как раз тогда тракторный завод построили огромный. И вот что Советский Союз больше всех тракторов в мире выпускает, и огромная часть, я уж не помню сколько, оказывается, шло в Африку. В Африке вот наша страна, Советский Союз, подарила африканским странам столько-то тракторов. Но от этого-то африканцы лучше жить не стали. Они им дарили при условии, что они будут, у них будет безбожный режим. И, чтобы они верить в Бога, да, они не будут. Но урожаев они все равно не смогли эти тракторы применить. Вот это им советская власть вот в Африке, она не помогла сделать их людьми трудолюбивыми. То же самое можно сказать и про нашу страну, потому что советский режим во многом отучил людей работать. У людей просто опускались руки. Потому что тот, кто какой-то был умный человек, предприимчивый, который мог бы как-то заработать хорошо, они ему, так сказать, ставили препоны, барьеры и... Вот поэтому отбили всякую охоту действительно к инициативе, какой-то сметке. Ну нет, я не говорю, что таких людей нет, их много осталось. Но вот это опять же селекция была такая, анти. Вот, уравниловка вот, была страшная. Вот этот вот действительно уравниловка, почему все жили вот как вот примерно одинаково, абсолютно. Потому что не давали человеку. Хотя здесь все-таки тоже надо сказать. Все одинаково не жили. Да, люди, кто-то... Просто тогда, например, машина считалась роскошью. Вот. Если там в 50-е годы там, телевизор считался роскошью, вот, ну, уже там в поздние времена советские уже не считался роскошью телевизор. Вот. А если говорить о высших партийных руководителях, но они жили очень-очень богато, они были настоящими феодалами, и они жили так, что простые люди даже этого не могли представить, как они жили. Они и не знали. Каких они жили усадьбах, каких у них устраивались охоты, каких у них устраивались поместья, как, вот, куда ездили их дети отдыхать. Это люди простые не знали. Как живут их вожди. А потом насчет жажды наживы и преступности. Ну, знаете, в Советском Союзе преступность процветала. И вот эти вот малины воровские, вот это бандитизм, и целая система обеспечения воров. Я не знаю, где в мире была создана такая обеспечение воров при помощи этих общаков и тому подобное. Ведь эти воры, они действительно жили и на свободе, и в заключении, одинаково. То есть у них они были всем обеспечены. А за счет кого они жили? При каждом городе была толкучка. И вот эта толкучка, там, значит, дефицитный товар продавали на этой толкучке, на этом рынке. И эти воры, они там ходили и воровали деньги у простых граждан. За счет этого жили, в общем-то, и неплохо жили. Грабили магазины, потом стали заниматься уже вот этими... Сахар разбавляли водой и тому подобное, когда уже БХСС вынуждены были создать. Когда достигло это воровство колоссальных размеров, что уже даже органы правопорядка, в общем-то, они не могли с этим ничего сделать. Когда это появилось? Это появилось в советские годы. Эти вот отцы-основатели современных банд и вот этих всех этих коррупционных схем, это уже тогда было, и причем цвело так, что, в общем-то, тот, кто работал в правоохранительных органах, серьезно, по-настоящему, знает, каких масштабов достигала преступность. Нет, ну а потом не надо забывать, что все-таки главное – это то, что Советский Союз – страна безбожная. Вот, да, там жили верующие, и было много верующих, и были новомученики, и были исповедники, но они жили не благодаря, а вопреки. Когда сейчас некоторые говорят, что вот и в Советском Союзе можно было верить в Бога, и я верил или верила в Бога, и никто мне не мешал этого делать, ну, значит, ты так верил. Или так верила. Что никто об этом не знал. Да, близкие все. Да, да, да, значит, ты плохо верила, значит, ты скрывала от других своих людей веру и не защищала веру Христу своим словом, своим исповедничеством. А тот, кто исповедовал веру, он подвергался гонениям. Да, в 60-е, 70-е, 80-е годы уже за веру, как правило, были исключения, но, как правило, не убивали, просто людей гнали, их травили, над ними издевались, некоторых даже сажали, но до кровавых гонений дело не доходило. Но, тем не менее, завоевания воинствующего кровавого безбожия сохранялись, оберегались, и поэтому страна нравственно разлагалась, и когда во времена перестройки Горбачев попытался обновить социализм, вместо обновления произошло посрамление. Вот, и все стало разваливаться со страшной силой, и главными героями, в кавычках, криминальной революции стали именно бывшие видные коммунисты, комсомольские вожди. Именно они возглавили эту революцию. А контрреволюцию криминальную, в общем-то, никто из этих людей не возглавил. Я вот сейчас еще хотел вернуться к вопросу о вере в советское время. Как-то сейчас забывают об одном таком факте, может быть, он покажется кому-то не очень важным, но все-таки это симптоматичный такой факт. Ведь запрещен был колокольный звон. Колокольный звон был запрещен в Советском Союзе. И когда вот приходили в храм, колокольня стоит, вот если храм не закрываешься, колокола вроде бы висят, колокольный звон запрещен. Колокольный звон можно было услышать только по телевизору, в фильмах на историческую тему. Еще было разрешено, в некоторых местах было это Троица Сергия, Троица Сергия Лавры. Да, это в таких местах, как вот где-то, где... Да, или звонили в колокола, бывало вот в храме, например, я знаю, в Москве, просто прямо в храме звонили в колокол. Вот. А вот на колокольню нельзя, этот было, колокол, да, было вот вынести. Вот. Борьба с религией была не на шутку. Да, ну, по всем фронтам, и надо помнить, что вот о чем мы вот уже с вами вспоминали и будем вспоминать, что человек, который ностальгирует по Советскому Союзу, то есть по безбожной стране, он ностальгирует по греху, и он рискует попасть под анафему Церкви Христовой. Он забывает, что в алтарях устраивали туалеты общественные. Так нет, очень... Это их вообще не задевает нисколько. Перечислять здесь можно, это просто потом... не хватит времени, так сказать. Они спокойно ходили в храмы, из которых сделали кинотеатры. Нет, а вот, нет, ну, нет, верующий человек, для него, его все оскорбляло. Его все оскорбляло, понимаете? Его все оскорбляло. Вот и нас сейчас тоже все оскорбляет, когда мы видим разврат, распущенность, грех, мы этот видим, воинствующий. Нас это оскорбляет, если мы еще не потерянные для вечности люди. Но сейчас мы хотя бы можем с вами как-то об этом говорить вслух. Да, а тогда ведь и говорить нельзя было. Если ты будешь говорить, какое безобразие, что храм закрытый, и в нем склад картошки, это ты уже антисоветчик. Ты против агитации, пропаганда, клевета. Вот и все. У нас картошку для негров собрали в Африке, а ты тут против выступаешь. Нет, что попы будут там махать кадилами, или же для трудящихся картошку. Да, ну вот я бы хотел сказать еще о том, что относительно коммунизма, учения как такового. Вот отец Михаил сказал, что это утопия с точки зрения вот социологии, социальных учений. А если говорить с точки зрения веры нашей православной, то коммунистические учения – это ересь. Ересь, относящаяся к хилиастическим разновидностям различным. То есть это ересь о том, что возможно построение Царства Небесного, ну, рая на земле. Вот. А совершенно однозначно церковь говорит о том, что рая на земле не будет, а будет совершенно противоположное Царство Антихриста. Вот. И поэтому тот, кто верит в коммунизм и кто, так сказать, делает все для того, чтобы коммунистическое учение, так сказать, восторжествовало, тот придерживается ереси, и тот не может наследовать спасение, подлежит действительно анафеме. Хотя бы уже с этой точки зрения анафема патриарха Тихона, она полностью оправдана. Ну а тот, кто, может быть, в коммунизм не верит, но считает, что как миф коммунистическая идеология имеет право на существование. И то, что Ленин, может быть, у него и были какие-то недостатки, но это великий человек и величайший сын России 20-го столетия. Почему-то, которого он не любил, которого ненавидел. Нам, эти господа товарищи, могут сказать, что это, вы считаете, что он ненавидел, а мы считаем, что он так и любил. Пусть и говорил неприятные вещи о старой царской лапотной России. Ну, надо сказать, что Советский Союз, ведь он развился за счет чего? За счет тех возможностей и за счет того потенциала, который был как раз у царской России. И он, этот потенциал, он многократно превышал то, что смогли сделать большевики. То есть, если бы не большевики, то Россия была бы намного более мощной и развитой. Вот об этом тоже нам надо и социально защищенные, да. Кстати говоря, да. Ну, давайте все-таки вспомним анафему патриарха Тихона, потому что уже вот скоро, в общем-то, уже исполнилось 1 февраля, по-новому, 19 января по юлианскому календарю исполняется ровно 100 лет со дня провозглашения патриархом Тихоном в 1918 году анафемы богоборческой коммунистической власти. А с чем это было вызвано? С конца 1917 года большевики усилили натиск на церковь, умножили захваты и осквернения храмов, монастырей, святынь, издевательства над духовенством и верующими, их убийства. 19 января отряд красногвардейцев совершил нападение на Александро-Невскую лавру в Петрограде. При этом престарелый протоиерей Петр Скипетров, призвавший красноармейцев не осквернять святыни, был убит, а митрополит Петроградский Вениамин и его наместник, епископ Прокопий, были арестованы. Патриарх Тихон в тот же день, который, надо сказать, является днем рождения святейшего патриарха Тихона, обратился со своим посланием, которое гласило: «Смиренный Тихон, Божию милостью патриарх Московский и всей России, возлюбленному Господи архипастырем, пастырем и всем верным чадам Православной Церкви Российской, да избавит нас Господь от настоящего века лукавого». Послание апостола Павла Галатам, 1 глава. «Тяжкое время переживает ныне святая православная Христова Церковь в русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Забытые и попранные заповеди Христовы о любви к ближним ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных разве только в том, что честно исполняли свой долг перед Родиной, что все силы полагали на служение благу народному. И все это совершается не только под покровом ночной темноты, но и в явь при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей отчизны, и в столицах, и на отдаленных окраинах, в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и других. Все сие переполняет сердце наше глубокую болезненную скорбью и вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом «обличение» и «прещение» по завету святого апостола, согрешающих перед всеми «обличай», да и прочий страх имут. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей временной. Властью, данную нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Измите от злага от вас самих. Первое послание Коринфян. Гонение жесточайшее воздвигнуто на Святую Церковь Христову. Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними. Святые храмы подвергаются или разрушаются через расстрел из орудий смертоносных, святые соборы Кремля Московского, или ограблению и кощунственному оскорблению часовни Спасителя в Петрограде, чтимые верующими народом обители святые, как Александра Невская и Почаевская лавры, захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием. Школы, содержавшиеся на средства Церкви Православной и подготовлявшие пастырей и учителей веры православной, признаются излишними и обращаются или в училище безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущество монастырей и церквей православных отбирается под предлогом, что это народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законной волей самого народа. И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, а проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми, и в частности над Святою Церковью Православную. Где же предел этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых? Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви, станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей. Враги Церкви захватывают власть над нею, ее достоянием, силой смертоносного оружия. А вы противостаньте им силою веры вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной. А если нужно будет пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленное чадо Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою, словами святого апостола Павла, кто он и разлучит от любви Божия, скорбь ли, теснота или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. А вы, братья архипастыри и пастыри, немедля ни одного часа в вашем духовном делании с плавенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а добрую волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления. И мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою креста Христова, ибо непреложно обетование самого Божественного Крестоносца. Созижду Церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Тихон, патриарх Московский всей России, января 19 дня, 1918 год. Вот это послание, дорогие братья и сестры, в православном народе получило название «анафема советской власти», потому что было ясно, о ком речь, ибо все знали, кто бомбил Кремль, кощунствовал, захватывал храмы и обители, объявляя их каким-то якобы народным достоянием, как говорил патриарх Тихон, кто уничтожал православные школы, обращая их в училище безверия или даже в рассадники безнравственности. Послание ясно указывало на власть, обещавшую водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, но творившую прямо противоположное. Мне приходилось слышать от людей, которых нельзя называть церковно безграмотными, что, мол, патриарх Тихон впоследствии в 1923 году отказался от этой анафемы и даже раскаялся в ней, как и в других своих антисоветских выступлениях. И вообще, чем ближе стоит человек к официальному кругу Московской патриархии, тем он с меньшей охотой и вскользь упоминает об этом шаге святого патриарха в начале 1918 года. Например, в истории русской церкви 1917-1997 год протоиерея Владислава Цыпина об этом сказано одним предложением. 19 января, 1 февраля 1918 года патриарх издал послание, в котором анафематствовал участников кровавых расправ над невинными людьми, богоборцев, поднявших в руки на церковной святыне и на служителей Божиих. Конец цитаты, страница 49. В советское время эта анафема официальными кругами и Московской патриархии вообще замалчивалась. В постсоветское же они предпочитали о ней не вспоминать, очевидно потому, что сами подпадали под нее, ибо прославляли как советский строй, так и коммунистических вождей, а покаяния в этом не принесли. Скорее всего, именно поэтому и стали появляться подобные вышеупомянутому объяснения неактуальности, а то и неразумности патриаршей анафемы. Относительно раскаяния в кавычках, патриарха Тихона в анафематствовании советской власти, надо еще раз подчеркнуть, что сделал он эти покаянные в кавычках заявления под давлением ГПУ, большевистского главного политического управления, карательного органа советской власти в то время. По сути дела, уже в тюрьме он это сделал. Он находился в тюрьме. И перед угрозой расстрела. Но самое-то главное в том, что раскаянием вот этим, так сказать, в кавычках, патриарха Тихона эта анафема не может быть отменена, ибо она является не единоличным его делом, но деянием Поместного собора Российской Православной Церкви. Его вторая сессия открылась как раз на следующий день после выхода в свет этого патриаршего послания. И на первом же закрытом заседании оно было заслушано и получило горячее одобрение соборян, которые сами рассказывали о зверствах большевиков и расхристанных рабочих и крестьян. На следующем заседании 22 января старого стиля патриаршее послание получило официальное одобрение Поместного собора. Вот как это было, согласно протоколам, деяниям Поместного собора. Протоиерей Рождественский выступает. По поводу всех этих ужасов, о которых мы слышали, а особенно по поводу захвата святого достояния церкви, мы имели на днях утешение слышать в церкви послание святейшего патриарха, в котором он твердо и безбоязненно обличает все эти беззакония, которые творятся настоящей властью. По поводу этого послания особая небольшая комиссия при Соборном Совете предлагает Священному Собору сделать следующее определение. Священный Собор Православной Российской Церкви с любовью приветствует послание святейшего патриарха Тихона, карающее злых лиходеев и обличающее врагов Церкви Христовой. С высоты патриаршего престола прогремело слово «прещение» и подъят меч духовный против тех, кто совершает непрерывное надругательство над святынями веры и совести народной. Священный Собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем единении с Отцом и молитвенником Церкви Российской, внемлет его призыву и готов жертвенно исповедовать веру Христову против ее хулителей. Священный Собор призывает и всю Российскую Церковь во главе со своими архипастырями и пастырями объединяться ныне вокруг патриарха, дабы не дать на поругание святой веры нашей. И в ответ на это председательствующий митрополит Новгородский Арсений задает вопрос, угодно ли принять предложение комиссии при Соборном Совете. Постановлено предложение комиссии при Совете принять. Таким образом, анафематствование коммунистов прозвучало от лица Поместного Собора всей Российской Церкви, и отменить его какое-либо отдельное лицо даже патриарх не может, и действует оно до сих пор. Послание призывает нас стать в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления. Гонители и осквернители святынь Святой Руси подлежат, согласно словам послания, страшному проклятию потомства. Эти слова обращены к нам. Мы должны заклеймить страшным проклятием всех губителей и развратителей нашего народа, а иначе это проклятие падет на нас самих и на ту страну, в которой мы живем. Об этом необходимо помнить всем, кто ныне хвалит коммунистических вождей, будь то Ленина, Сталина и иных, всякий, кто причисляет себя коммунистам или одобрительно отзывается о них, тем самым отторгает себя от Церкви Христа, от церкви новомучеников и исповедников российских, потому что нельзя служить Христу и его врагу дьяволу. От некоторых высокопоставленных священнослужителей МП можно слышать об анафеме святого патриарха Тихона и Поместного собора Российской Церкви такие слова, цитирую: «Не думаю, что ее можно конкретизировать против членов сегодняшней компартии. Сегодняшняя компартия, кажется, не имеет в своем уставе такого воинствующего атеизма, как раньше. Я бы не стал понимать эту анафему так расширительно». Конец цитаты. Но можете ли вы себе представить в наши дни в Германии национал-социалистическую партию с портретами Гитлера и других ее вождей, которая отказалась, кажется, от нацизма и расизма? Вот это «кажется» значит, что она не осудила нацизм, расизм, как не осудила богоборчество и репрессии современной КПРФ. Очевидно, что в Германии такое невозможно, а вот у нас, к сожалению, в России возможно. И это является свидетельством нераскаянности нашего общества, включая официальную церковную иерархию, в грехах богоборчества, прославления предателей и Иуд, и хулы на Богом данного царя-мученика Николая Александровича и всей его семьи. Без покаяния же невозможно заслужить милость Божию, тем более нашему народу после столь тяжких грехов, допущенных им в ушедшем, да и в настоящем веке.